Когда мама вышла, Дэниел показал мне язык. «Вечно мне влетает из-за тебя!» — буркнул он и ушел, поманив за собой киллера. Оставшись одна, я нагнулась, сунула руку под раковину и вытащила губку. «Видишь, сколько крика и шума, и все из-за тебя!» — прошептала я ей. Внезапно я почувствовала себя глупо. Надо же, заговорила с губкой. Но эта штука ничем не напоминала губку. Я с изумлением заметила, что она теплая и влажная. «Ты живая?» — спросила я у сморщенного комочка. Я сомкнула пальцы вокруг теплого шарика. И вдруг случилось невероятное. Губка зашевелилась, точнее, запульсировала, медленно и осторожно, словно пластмассовая модель сердца на уроке биологии. Неужели я и вправду почувствовала, как бьется ее сердце? Я с любопытством уставилась на странное существо. Провела кончиком пальцев по его морщинистой поверхности, раздвигая влажные пористые складки. «Ой!» — вдруг вскрикнула я и замерла. На меня уставилось два мокрых черных глаза. Меня передернуло. «Значит, ты вовсе не губка!» — поняла я. «Ведь у губок не бывает глаз. Что же ты такое?» Мне не терпелось узнать, в чем дело. Но кого бы мне расспросить? Только не маму. Она же предупредила, что больше не желает слышать о губке. «Папа! Папа!» — закричала я, бросившись через гостиную в столовую. «Где ты?» В ответ послышалось что-то невнятное. «Что?» Я прислушалась, быстро шагая по коридору. «А, вот ты где!» Папа стоял на стремянке в прихожей. В одной руке он держал молоток, а в другой — большую катушку черного электропровода. Изо рта у него торчали гвозди. «Что ты сказал?» — переспросила я. Папа выплюнул гвозди. «Извини», — пробормотал он, — «здесь не включается свет. Похоже, пора менять проводку». Он перевел взгляд на кучу инструментов, лежащих на полу. «Кэт, подай мне вон те кусачки. Если ничего не выйдет, придется вызывать электрика». Папа умеет ухаживать за цветами и подстригать газоны, но электрик из него никудышный. Как-то раз он взялся чинить вентилятор. В результате электричество отключилось во всех соседских домах. «Вот, возьми!» Я подала папе кусачки и протянула на ладони губку. «Посмотри-ка!» Я приподнялась на цыпочки, чтобы он мог лучше разглядеть ее. «Я нашла это под раковиной. Она теплая, живая, и у нее есть глаза. Понятия не имею, что это такое». Папа уставился на губку из-под козырька бейсболки. «Дай-ка взглянуть!» — попросил он. Я подняла руку как можно выше. Так он наверняка дотянется до губки. Папа слегка наклонился. Я не заметила, как стремянка наклонилась и начала падать. Папино лицо вдруг перекосило гримаса. Глаза широко раскрылись. С губ сорвался крик. Падая, он схватился за люстру. «Нет!» Люстра обрушилась ему на голову. Папа свалился со стремянки и распластался на полу. «Мама! Мама!» — завизжала я. «Скорее сюда! Папа упал!» Мама и Дэниел обступили папу. Его ресницы дрогнули. Он заморгал. «Что это было?» — пробормотал он. Потряс головой и попытался приподняться на локтях. «Кажется, со мной все в порядке, ребята!» — с трудом выговорил он. Но встать ему не удалось. Он охнул и схватился за ногу. «Похоже, я сломал лодыжку!» И он застонал от боли. Мы с мамой помогли папе доковылять до дивана. «Ух, как больно!» — пожаловался он, слегка потирая лодыжку. «Дэниел, найди полотенце и лед!» — распорядилась мама. «Кэт, принеси отцу воды!» «А теперь, дорогой!» — продолжала она, вытирая папе лоб. «Расскажи, что произошло?» Когда я вернулась в гостиную со стаканом ледяной воды, у мамы с папой на лицах было странное выражение. Такого я еще никогда не видела. «Кэт, зачем ты это сделала?» — — сердито спросила мама. «С чего это тебе вздумалось толкать лестницу?» — подхватил папа, потирая ногу. Я растерялась. «Я не толкала, честное слово!» «Об этом мы поговорим потом!» — строго заключила мама. «А пока надо позаботиться об отце!» Она приложила к папиной распухшей ноге лед, завернутый в полотенце. Я почувствовала, что заливаюсь жарким румянцем. Как папа мог подумать, что я нарочно толкнула его? Опустив глаза, я вдруг заметила, что по-прежнему держу в руке губку. Меня насторожила какая-то странная и пугающая перемена. Губка уже не пульсировала, она дрожала в моей ладони. Дрожала так сильно, что этого нельзя было не заметить. Пожалуй, она даже вибрировала, как миксер на большой скорости, и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Окончательно растерявшись, я села на пол. Что же все-таки произошло? Я недоумевала. Папа решил, что это я толкнула его, и Дэниелу так показалось. Оба считают, что я нарочно причинила им боль. Но почему? Тук-тук, тук-тук. Губка довольно подрагивала на моей ладони. Меня прошиб холодный пот. Стало жутко, и захотелось поскорее избавиться от загадочной губки. Я выбежала из дома и нашла около гаража большой металлический мусорный бак. Открыв бак, я бросила туда губку и плотно захлопнула крышку. Когда я вернулась в дом, мама позвала меня в гостиную. «Кажется, папа просто растянул ногу», — сообщила она. «А теперь расскажи, что случилось?» В четверг, сидя за письменным столом, я составляла список приглашенных на мой день рождения. До него оставалось всего 2 дня. Отдать маме список я должна была сегодня же, чтобы к субботе она успела приготовить угощение. Я слышала, как Дэниел с Карло поднимаются по лестнице, переговариваясь и громко топая ногами. — Смотри, с виду ее не отличишь от старой губки, но она живая, — объяснял Дэниел. «Ручаюсь, это какая-то древняя тварь, вроде динозавра!» Я вскочила и выбежала из комнаты. «Откуда она у тебя?» — спросила я брата, указывая на губку. «Я же выбросила ее!» «А я нашел в мусорном баке!» — ответил Дэниел. «Зачем выбрасывать такую классную штуку? Верно, Карло?» Карло пожал плечами и встряхнул растрепанной черной шевелюрой. «А по-моему, это просто старая губка!» «Было бы из-за чего поднимать шум!» «Как бы не так!» — возразила я. «Это что угодно, но только не губка!» Я вытащила из нового шкафа увесистую книгу. «Я прочла статью о губках в энциклопедии!» — пояснила я. «Напрасно ты вытащил ее из бака, Дэниел! Пусть бы она там оставалась!» «Ну и что пишут в энциклопедии?» — заинтересовался Дэниел, плюхаясь на мою кровать. Губку он держал в сложенных ковшиком ладонях. «Там сказано, что у животных, принадлежащих к семейству губок, нет глаз», — сообщила я, «и что живут они только в воде, оказавшись на суше, погибают через 30 минут». «Видишь, Карло, никакая это не губка», — заявил Дэниел. «У этого существа есть глаза, и она живет без воды с тех пор, как мы нашли ее». «Я не вижу глаз, а ты уверен, что она живая?» — с сомнением спросил Карло. Дэниел вскочил с кровати и протянул губку другу. «Возьми ее, и ты все поймешь!» Карло опасливо подставил ладони. Его огромные карие глаза изумленно раскрылись. «Она теплая и шевелится! Живая!» Он обернулся ко мне. «Но если это не губка, тогда что же?» «Пока я не знаю», — призналась я. «Может, какая-нибудь супергубка?» — предложил Дэниел, — которая может жить на суше. — Или гибрид губки и другого животного, — добавил Карло, не сводя глаз со странного существа. — Можно я ненадолго возьму ее домой? Хочу напугать Сэнди. — Сэнди, няня Карло. — Я скоро принесу ее обратно, — пообещал Карло. — Нет, — решительно заявила я, — губка останется здесь, пока я не выясню, что это такое. Посадим ее в старую клетку для хомяков. — Ну, пожалуйста! — заныл Карло, поглаживая губку по морщинистой поверхности. — Видишь, я ей понравился! «Нет», — повторила я, — «не уговаривай». «Ладно», — смирился Карл. «Кстати, а что она ест?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Похоже, она прекрасно обходится без еды. Посади ее в клетку». Карло открыл клетку и сунул в нее диковинную находку. Внезапно лицо его исказилось, рука дрогнула. Карло закричал. «О, моя рука! Она откусила мне палец!» Вскрикнув, я бросилась к нему. С гримасой боли Карло одернул руку от клетки и поднес ее к моему лицу. Я ахнула. Карло помахал рукой и расхохотался. Все пальцы были целы, нигде ни единой царапины. «Несносный мальчишка!» — возмутилась я. «Это совсем не смешно!» Карло и Дэниел залились хохотом. «Отличная шутка!» — заявил Дэниел. «Дай-ка мне руку, Карло! Ха-ма-мам!» Проказники хлопнули высоко поднятыми ладонями. «А ты поверила!» — издевательски протянул Дэниел. Я гневно нахмурилась, глядя на бестолковых мальчишек. «Не вижу здесь ничего забавного!» — строго сказала я. «Откуда нам знать, что это за тварь?» «Еще бы! Мы ведь даже не знаем, что за тварь ты!» — ухмыльнулся Дэниел. «Если я тварь, то ты брат твари!» — огрызнулась я. «Слушайте, что я придумал!» — вмешался Карло, подмигнув Дэниелу. «Посадим эту губку на поводок и выведем на прогулку. Пусть нагуляет аппетит!» И он опять покатился со смеху. «Но у нее же нет ног!» — возразил Дэниел. «Пусть катится кувырком по Кленовой улице!» — предложил Карло. Мальчишки снова засмеялись. «Ну, хватит!» — отрезала я. «Убирайтесь отсюда! Оставьте нас с губкой в покое!» Обменявшись еще одним хлопком ладони, Дэниел и Карло направились к двери. Я с нетерпением ждала, когда они уйдут. Мне хотелось немного побыть одной, сесть и подумать о том, как поступить с неизвестным круглым существом. Но едва Карло и Дэниел скрылись за дверью, дикий вопль заставил меня подскочить чуть ли не до потолка. Выбежав из комнаты, я увидела, что Карло скачет на одной ноге, схватившись за другую. «Все ясно!» — заключила я. «Еще одна дурацкая шуточка!» Но Карло, скривившись от боли, вернулся в комнату, со стоном рухнул на кровать и стащил теннисную туфлю. Его белый носок был пропитан кровью. «Гвоздь!» — повторял Карло, как заведенный. «Я наступил на гвоздь!» Я перевела взгляд на туфлю, валяющуюся на полу. Длинный гвоздь насквозь проткнул толстую резиновую подошву и вонзился в ступню Карло. «Опять чертовщина!» — подумала я. — Откуда здесь взялся этот гвоздь? — Я истекаю кровью! — заскулил Карло. — Сделай же что-нибудь! Я лихорадочно принялась разыскивать что-нибудь, что могло бы заменить бинт. Вдруг мой взгляд упал на клетку. Я невольно вскрикнула. Губка раздулась и подрагивала, словно от радости, и дышала так громко, что шелестящий звук разносился по всей комнате. Пока я бинтовала ступню Карла старой футболкой, в голове у меня вертелось два вопроса. Что здесь происходит, черт побери? И почему странное существо вдруг пришло в такое возбуждение? Но страшную истину я узнала лишь на следующий день и сразу поняла, почему в нашем доме произошло так много несчастных случаев. Лучше бы я не открывала тот шкаф, не заглядывала под раковину, не находила там эту тварь. Но теперь было уже слишком поздно. Поздно для всех нас. «Кэт, все готово!» — с улыбкой объявила мама на следующее утро, едва я вошла в кухню. «Что готово?» — сонно переспросила я. «Ты забыла, что завтра твой день рождения?» — удивилась мама, крепко обнимая меня. «Мама очень любит обнимать нас. Как же ты могла?» Продолжала она. «Ведь мы готовились к этому событию несколько недель!» «День рождения!» Я просияла. «Наконец-то!» Я села за стол, чтобы позавтракать кукурузными хлопьями с апельсиновым соком. В нашем доме принято отмечать дни рождения шумно и весело. Мама всегда заказывает огромные торты, а пригласительные открытки и украшения для дома делает сама. В этом году я помогала ей. Мы вырезали пригласительные открытки из лиловой бумаги и подписали их розовым блестящим фломастером. Для своих дней рождения я всегда придумываю что-то особенное. В прошлом году мы с подругами сами готовили пиццу, каждая по своему вкусу. Это было замечательно. Еще несколько недель мои подруги только и вспоминали, что об этом празднике. Но теперь, когда мне исполнилось 12, я решила, что с прежними развлечениями пора кончать. Поэтому попросила маму с папой на целый день отвезти меня с 5 лучшими подругами в чудо-парк. Этот парк и в самом деле чудо. Там 2 бассейна с искусственными волнами, множество водяных горок и мертвая петля. Самый страшный из аттракционов, на каком я только каталась. Не верите? Ну так слушайте. Прошлым летом после катания на мертвой петле Карла стошнило. Здорово, верно? Такого дня рождения мне еще никогда не было. Возликовала я, улыбаясь маме, и обернулась к Дэниелу. Извини, но я тебя не приглашаю. Малышам в таком парке делать нечего. Это еще почему? Так нечестно! Возмутился Дэниел и бросил ложку в тарелку, расплескав молоко по столу. «Обещаю, я не стану дразнить твоих подруг! Кому я помешаю? Возьмите меня с собой!» Мне вдруг стало стыдно, и я чуть было не согласилась принять его в свою компанию. Но Дэниел сам все испортил. Он скрестил руки на груди и проворчал. «Все лучшее в этом доме! Достается Кэт! Даже губку она у меня отняла!» «Ту самую, которую нашла под раковиной?» — удивленно переспросила мама. «Да кому она нужна?» «Мне!» — завопил Дэниел. «Раз я нашла, значит, губка моя! И сегодня я отнесу ее в школу!» — известила я Дэниела. «Зачем?» — удивилась мама. «Чтобы показать миссис Вандерхоф», — сказала я. «Может, хоть она знает, что это такое? Надо же найти применение моей находке!»